Это точно. Опасные для них и для нас. Кальяда снова показал в улыбке зубы, став еще более похож на охотника. Так было тогда, так же обстоит дело и до сих пор. Он получает удовольствие, подумал я. Этот парень наслаждается своей работой. Именно поэтому он вот уже 15 лет выходит на ночную охоту и успел налетать эти 11 тысяч часов, о которых говорил Лабата. Разница между охотниками и жертвами не так уж велика. Никто не полезет на борт «Фантома» только ради денег, и никто не будет преследовать его единственное чувство долга. В ту ночь, продолжал рассказывать Кальяда, таможенный вертолет медленно снижался к тому объекту, что был ближе к берегу. Эйч-Джей, его капитаном был Чема Бассейра, опытный, хороший знаток своего дела, приближался на 50 узлах и должен был появляться там минут через 5. Поэтому он, Кальяду, снизился до 150 метров. Уже собирался совершить маневр над пляжем, заставив спрыгнуть на землю, если понадобится, второго пилота и наблюдателя, когда внизу внезапно вспыхнул яркий свет. На песке стояли освещенные машины, и на мгновение фантом, черный как тень, возник из темноты совсем рядом с берегом, резко рванул влево и понесся прочь в облаке белой пены. Кальяда ринулся за ним, включил прожектор и стал преследовать катер всего лишь в метре над поверхностью воды. «Ты принес снимок?» — спросил его Оскар Лабата. «Какой снимок?» — насторожился я. Лабата не ответил, он насмешливо смотрел на Кальяда. Летчик вертел в пальцах стакан с прохладительным, как будто все еще не мог решиться. В конце концов, настаивал Лабата, прошло почти 10 лет. Кальяда поколебался еще мгновение, потом выложил на столик коричневый конверт. «Иногда, — принялся объяснять он, — мы во время преследования фотографируем людей на катерах, чтобы потом опознать их. Это не для полиции, не для прессы, а для наших архивов. Дело довольно трудное. Прожектор пляшет, катер подпрыгивает, ну и так далее. Бывает, снимки получаются, бывают нет. Этот получился, — усмехнулся Лабата. Давай показывай». Кальяда вынул фотографию из конверта, положил на стол, и при взгляде на нее у меня пересохло во рту. Черно-белая, размером 18×24, и качество не идеальное. Слишком крупное зерно, изображение слегка не в фокусе. Но все происходящее запечатлелось достаточно четко, особенно если учесть, что снимок был сделан с вертолета, летевшего со скоростью 50 узлов в метре над водой, в туче пены, взметаемый катером на полном ходу. На переднем плане один из полозьев вертолета, вокруг темнота, белые брызги, в которых дробится свет фотовспышки. Среди всего этого можно разглядеть среднюю часть фантома с правого борта, а на ней смуглого мужчину, склонившегося над штурвалом. Его мокрое лицо обращено вперед к темноте перед носом катера. За спиной у мужчины, положив руки ему на плечи, словно для того, чтобы передавать ему движение преследующего их вертолета, стоит на коленях молодая женщина в темной непромокаемой куртке, по которой стекают струи воды. Мокрые волосы стянуты хвостом на затылке. Широко раскрытые глаза с бликами отраженного света, твердо сжатый рот. Фотоаппарат запечатлел ее в тот момент, когда она полуобернулась назад и немного вверх, чтобы взглянуть на вертолет. От близости света лицо кажется бледным, черты сведены гримасой из-за неожиданности вспышки. Тереса Мендоса в 24 года. Все не заладилось с самого начала. Сначала, как только они миновали Сиутский маяк, сгустился туман. Потом опоздал Сейнер, которого они поджидали в открытом море, в темноте, где не было никаких ориентиров, а на экране фантома полно сигналов от торговых судов и паромов, проходивших иногда угрожающе близко. Сантьяго беспокоился, и хотя Тереза видела только его черный силуэт, она замечала его волнение по тому, как он двигался туда-сюда по фантому, проверяя, все ли в порядке. Туман укрывал их достаточно плотно, и она осмелилась закурить, присев, прячась под приборным щитком, прикрыв ладонью пламя зажигалки, огонек сигареты. Потом выкурила еще 3, и вот, наконец, Хулио Верду, длинная тень, на которой призраками шевелились черные тени, материализовался в темноте, в тот самый момент, когда налетевший с запада ветер начал рвать туман в клочья. С грузом тоже оказалось что-то не так. Пока им передавались с Сейнера 20 упаковок, а Тереса укладывала их вдоль бортов, Сантьяго удивился. Они были крупнее, чем предполагалось. Весят столько же, а размеры больше, заметил он. А это значит, что там внутри шоколад. То есть товар более низкого качества, а не гашишное масло высокой степени очистки. Более концентрированное, более дорогое. А между тем, Каньябота в тарифе говорил именно о масле. Потом до самого берега все было нормально. Они шли с опозданием, так что в проливе было полно судов. Поэтому Сантьяго поднял триммер консоли головастика и направил фантом на север. Тереса чувствовала, что он неспокоен, заметно потому, как резко и торопливо он делал все, что должен был делать, будто именно этой ночью ему как никогда хотелось поскорее довести дело до конца. «Все нормально», — уклончиво ответил он, когда она спросила, все ли в порядке. «Нормально». Он всегда был немногословен, но интуиция подсказывала Тересе, что на сей раз за его молчанием кроется больше тревоги, чем когда бы то ни было. Слева на западе уже обозначилась светлой полосой Ла-Линея, когда два луча-близнеца, маяки Эстепона и Марбелья, появились впереди, лучше видимые вместе между скачками. Свет Эстепона мерцал левее, вспышка, потом две, каждые 15 секунд. Тереса приникла лицом к резиновому конусу радара, стараясь прикинуть расстояние до суши, и вся напряглась от неожиданности. Экран показывал сигнал от неподвижного объекта в миле к востоку. Взяв бинокль, она вгляделась туда, и, не увидев ни красных, ни зеленых огней, подумала: «Не дай бог, это Мавр с погашенными огнями затаился в темноте и подкарауливает нас». Однако на второй, третьей развертке сигнала уже не оказалось, и она немного успокоилась. «Может, гребень волны, — подумала она, — или другой катер, выжидающий удобного момента, чтобы подойти к берегу». А спустя четверть часа на пляже они попали из огня да в полымя. Со всех сторон ослепительные фары, крики «Стой, жандармерия! Стой, стой!» и вспышки голубых огней у дороги, и люди, разгружавшие катер, застывают по пояс в воде с поднятыми над головой тюками или роняют их на песок, или бросаются бежать среди всплесков и брызг. Сантьяго, выхваченный из тьмы ярким светом, ни единого слова, ни единой жалобы, ни единого проклятия, молча, уже смирившись с тем, что случилось, но не перестав быть мастером своего дела, склоняется над штурвалом, чтобы дать фантому задний ход, а потом, как только днище сползло с песка, лево руля, вывернутый до предела штурвал, педаль, ушедшая на всю глубину, вдоль берега, под килем меньше фута воды. Катер сначала встает на дыбы, казалось, желая задрать нос к самому небу, а потом мчится по спокойной воде, уносясь по диагонали прочь от берега и огней в спасительную темноту моря, к далекому зареву Гибралтара, светлеющему в 20 милях на юго-востоке, пока Тереса подхватывает за ручки один за другим 4 20-килограммовых тюка, оставшихся на борту, поднимает их и бросает за борт, и рев головастика заглушает всплеск от их падения, пока они тонут в кильваторной струе. И тут на них налетел вертолет. Услышав шум его винтов сверху и немного сзади, она подняла голову, и ей пришлось закрыть глаза и отвернуть лицо, потому что в тот момент ее ослепил поток света, хлынувший сверху, и конец освещенного полоза закачался туда-сюда, совсем рядом с ее головой, заставляя пригнуться. Опершись руками на плечи Сантьяго, согнувшегося над штурвалом, она почувствовала, как напряжены его мускулы под одеждой, и в качающемся снопе света увидела его лицо, мокрое, как и волосы, от клочьев летящей на него пены. Красивое, как никогда. Даже если они занимались любовью, и она видела его совсем близко, и так и проглотила бы его целиком, после того, как целовала и кусала его, и клочьями сдирала кожу со спины. Он не был так красив, как в эту минуту, когда упрямый и уверенный, успевая следить и за штурвалом, и за морем, и за педалью газа фантома, он делал то, что лучше всего умел делать на этом свете, по-своему сражаясь с жизнью и с судьбой, с этим безжалостным светом, преследующим их, подобно оку злобного великана. «Мужчины делятся на две группы», — вдруг подумала она, — «на тех, кто сражается, и тех, кто нет. На тех, кто принимает жизнь такой, какая она есть, и говорит: ничего не поделаешь. А когда вспыхивают фары на берегу, поднимает руки. И других, тех, кто иногда посреди темного моря заставляют женщину смотреть на них так, как сейчас я смотрю на него. А что касается женщин, — подумала она, — женщины делятся на...» Но она не успела додумать до конца, потому что перестала думать вообще. Полос проклятой птицы, болтавшейся менее чем в метре над их головами, закачался еще ближе. Тереса стукнула Сантьяго по левому плечу, чтобы предупредить, и он, сосредоточившись на управлении катером, лишь коротко кивнул. Он знал, насколько бы ни приблизился вертолет, он никогда не ударит их, разве только случайно. Его пилот слишком искусен, чтобы допустить такое, потому что в этом случае все они, и преследователи, и преследуемые, вместе пошли бы ко дну. То был просто маневр — потрепать им нервы, сбить с толку и заставить изменить курс, или совершить какую-нибудь ошибку, или разогнаться до такой скорости, что перегревшийся мотор полетит ко всем чертям. Такое уже случалось. Сантьяго знал, и Тереса тоже, хотя полос, качающийся над самой головой, пугал ее, что вертолет вряд ли сумеет сделать что-то большее, а цель его маневра — прижать их к берегу, чтобы прямая, по которой фантом должен был идти до пункта Европа и Гибралтара, превратилась в длинную кривую. Охота затянулась, преследуемые занервничали и попытались выскочить на один из пляжей, или чтобы таможенный катер успел подойти и взять их на абордаж. Таможенный катер. Сантьяго мотнул головой в сторону радара. Тереса на коленях, ощущая ими каждый удар волны о днище катера, кое-как добралась до Фуруна и припала лицом к его резиновому конусу. Уцепившись одной рукой за борт, другой за сиденье Сантьяго, чувствуя, как руки немеют от сильной вибрации корпуса, она всматривалась в темную линию, что вырисовывалась совсем близко справа при каждой развертке антенны, и в светлое пространство с другой стороны. В пределах полумили все чисто, но, увеличив радиус вдвое, она, как и ожидала, увидела черное пятно. Оно быстро двигалось на расстоянии около 8 кабельтовых с явным намерением отрезать им путь. Стараясь перекрыть рев мотора, Тереса прокричала в самое ухо Сантьяго о новой опасности, и он снова молча кивнул, не отрывая глаз от лежащей впереди цели. Вертолет снизился еще больше, настолько, что его полос едва не коснулся левого борта и вновь поднялся, однако Сантьяго ни на градус не отклонился от курса. Он согнулся над штурвалом, впившись глазами во тьму перед носом картера. Вдоль правого борта уносились назад береговые огни. Сначала Эстепона со своим длинным освещенным проспектом и маяком в его конце, потом Манильва и порт Дукиса, а Фантом тем временем на 45 узлах понемногу забирал мотористее. И тут, снова взглянув на экран радара, Тереса обнаружила черное пятно Мавра совсем рядом. Одно перемещалось гораздо быстрее, чем она рассчитывала, и уже катастрофически надвигалось на них слева. Обернувшись туда, несмотря на слепящий поток белого света от прожектора вертолета, она различила в тумане мигающий голубой сигнал таможенного катера все ближе и ближе. Привычная альтернатива — выскочить на песчаный берег или испытать судьбу, пока высокий борт HJ угрожающе надвигается на них в ночи, раскачиваясь, разворачиваясь носовой частью, чтобы расколоть корпус фантома, остановить мотор, сбросить их в воду. От радара уже не было никакого толку, поэтому Тереса на коленях, чувствуя, как отдаются в почках удары воды о днище, снова добралась до Сантьяго и положила руки ему на плечи, чтобы предупреждать о движении вертолета и Мавра, справа и слева, близко и далеко. И когда она четырежды встряхнула его за левое плечо, потому что проклятый Мавр был уже зловещей стеной, навалившейся на них из темноты, Сантьяго убрал ногу с педали, чтобы мгновенно сбросить 400 оборотов в минуту, правой рукой опустил триммер до предела, вывернув штурвал влево. И Фантом, взметнув облако воды и пены, описал крутую кривую, пересекая кильваторную струю таможенного катера и оставляя его немного сзади. Тересе захотелось рассмеяться вот так. В этой странной охоте, разгонявшей сердце до 120 ударов в минуту, все делали ставку на предел, осознавая, что преимущество перед противником заключается в узенькой полоске возможностей, этот предел ограничивающих. Вертолет летел низко, угрожая полозом, указывая Мавру местонахождение жертвы. Ну и только-то, потому что сам он не мог сделать с ней ничего. Таможенный катер, в свою очередь, раз за разом пересекал путь фантому. Тот подпрыгивал в его кильваторной струе, и грибной винт, выскочив из воды, вращался в пустоте, сжигая мотор, или прицеливался, чтобы нанести удар. Опытный капитан HJ знал, что это можно сделать только плоскостью носовой части, потому что если рубануть носом, мгновенная гибель экипажа «Фантома» неминуема, а это будет означать преднамеренное убийство в стране, где подобные вещи приходится долго объяснять судьям. Сантьяго, умный галисийец и опытный нарушитель закона, тоже знал это, поэтому шел на максимальный риск – рвануть в противоположную сторону, пристроиться в кильватер Мавру, пока тот не остановится или не даст задний ход, или подрезать его спереди, заставив сбросить обороты, или даже с полным хладнокровием вдруг сбавить собственный ход под самым носом у таможенников, надеясь, что они рефлекторно застопорят машину, чтобы не налететь на них, и тут же через 5 секунд вновь рвануться вперед, выигрывая драгоценное расстояние, Гибралтару, до которого оставалось все меньше. Все на острие ножа, и одной единственной ошибки в расчетах хватило бы, чтобы нарушить неустойчивое равновесие между охотниками и дичью. «Они переиграли нас», — крикнул вдруг Сантьяго. Тереса недоуменно огляделась. Теперь HJ опять был слева, со стороны моря, и неумолимо прижимал их к берегу. Фантом несся на 50 узлах при 5-метровой глубине, а птица висела сверху, буравя их белым глазом своего прожектора. Все вроде бы обстояло не хуже, чем несколько минут назад. Так она и сказала, вернее, крикнула в самое ухо Сантьяго. «Мы идем неплохо!» — крикнула она. Но Сантьяго качал головой, будто не слышал, поглощенный своим делом или своими мыслями. «Этот груз!» — крикнул он. А потом, после этого, он уже не говорил больше ничего. Прибавил еще что-то, но Тересе удалось разобрать только одно слово — «приманка». «Он хочет сказать, что нас подставили», — подумала она. Тут Мавр ударил их носовой частью, и вода, взметнувшаяся от столкновения двух катеров, мчащихся полным ходом, взметнулась тучей пены, обливая и ослепляя их. И Сантьяго пришлось мало-помалу уступать, направляя фантом все ближе к берегу. И вот они уже неслись чуть ли не по полосе прибоя, с Мавром слева по борту и чуть сзади, и вертолетом над головой. А в нескольких метрах от другого борта мелькали, исчезая за кормой, огни земли, и под килем оставалось меньше фута. Черт побери, глубины-то совсем не осталось, сквозь сумбур мыслей мелькнуло в голове у Тересы. Сантьяго вел катер в притирку к берегу, чтобы Мавр не приближался, хотя капитан таможенников пользовался любой возможностью, чтобы сделать это. Но даже при таком раскладе, прикинула она, у Мавра гораздо меньше шансов сесть на мель и напороться на камень, который повредит лопасти его турбины, чем у Фантома при очередном скачке зарыться в песок сначала мотором, потом носом, а у них Сантьяго покуривать форос до самого дня воскрешения. Господи боженька! Тереса стиснула зубы во рту и руки на плечах Сантьяго, когда Эйч-Джей снова возник из пены совсем рядом, ослепляя их взлетавшей стеной воды, а потом слегка вильнул вправо, чтобы заставить их приблизиться к берегу еще. «Этот капитан просто молодец», — подумала она, — «из тех, кто делает свою работу не за страх, а за совесть, потому что никакой закон не может потребовать от человека такого риска, или может, когда у мужчин все переходит на личности. Ведь этим проклятым петухам только дай повод устроить поединок». Борт таможенного катера вздымался теперь совсем близко, такой темный, такой громадный, что возбуждение от гонки стало уступать место страху. Еще никогда они не мчались так вплотную к берегу, по воде такой мелкой, что временами луч прожектора высвечивал неровности дна, камни и водоросли. «Тут глубины только-только покрыть винт», — подумала она, — «мы же просто пашем песок». И вдруг почувствовала, что вот сейчас, в эту минуту, мокрая, с ног до головы, ослепшая от беспощадного света, трясясь в скачущем по воде фантоме, она до нелепого уязвима. «Да, черт побери, с законом и правда шутки плохи. Они все сделают, чтобы загнать нас», — подумала она. «Кто первый сдастся, тот и пропал. Тут уж нашла коса на камень. Они меряются силами, кто кого. И тут я уже за компанию. Глупее не придумаешь, особенно если придется погибнуть. На камень». Именно в этот момент она вспомнила о камне Леона, невысокой скале, торчавшей из воды в нескольких метрах от берега, на полпути между Ладукеса и Сото-Гранде. Ее прозвали так потому, что некогда один таможенник по имени Леон, гонясь за контрабандистами на своем мавре, наскочил на нее, пропорол днище, и ему пришлось выброситься на песок. И этот камень, вспомнила Тереса, должен находиться как раз где-то прямо по курсу. От этой мысли ее охватила паника. Забыв о том, что преследователи уже совсем рядом, она взглянула направо, чтобы сориентироваться. Береговые огни по-прежнему уносились за корму. «Черт побери, да камня совсем немного». «Камень!» — крикнула она в ухо Сантьяго, наклонившись через его плечо. «Мы идем прямо на камень!» Он кивнул, не сводя глаз с носа катера, несущейся навстречу воды. Он лишь изредка позволял себе глянуть на Мавра или на берег, чтобы прикинуть расстояние и глубину. В этот момент Эйч-Джей чуть отвернул. Вертолет еще снизился, и, взглянув вверх из-под руки, Тереса различила темный силуэт мужчины в белом шлеме, спускавшегося на полос, который пилот птицы старался подвести как можно ближе к мотору фантома. Она, как зачарованная, смотрела на это необыкновенное зрелище, человека, висящего между небом и водой. Одной рукой он держался за дверцу вертолета, а в другой у него был предмет, в котором она не сразу узнала пистолет. «Не будет же он стрелять в нас», — растерянно промелькнуло у нее в голове. «Не могут они сделать такое. В конце концов, это ведь Европа, черт побери. Они ведь не имеют права расправляться с нами вот так». Катер сильно подпрыгнул, и она упала на спину, а кое-как поднявшись, уже готова была крикнуть Сантьяго. «Они же нас убьют, идиот! Стоп, сбрасывай газ! Остановись, пока нас не перестреляли!» Но тут увидела, как человек в белом шлеме подносит пистолет к кожуху головастика и стреляет в него, раз за разом опустошая магазин. Оранжевые вспышки в свете прожектора среди тысяч частиц распыленной воды, грохот выстрелов, бум-бум, почти заглушенный ревом мотора и лопасти вертолета, и шум в море, и удары корпуса фантома о мелкую прибрежную воду. И вдруг человек в белом шлеме снова скрылся в кабине, а вертолет чуть поднялся, не переставая держать катер в плену прожектора. И Мавра опять оказался угрожающе близко. Тереса ошеломленно смотрела на черное отверстие в кожухе мотора, а головастик продолжал работать, как ни в чем не бывало, даже дыма не было, и Сантьяго, отважный и невозмутимый, держал прежний курс, даже ни разу не оглянувшись посмотреть, что происходит, и не спросив Тересу, не пострадала ли она, весь в этой гонке, которую он, казалось, готов был продолжать до самого конца мира, или своей жизни, или их жизней. «Камень!» — снова вспомнила она. «Камень Леона! До него, наверное, уже рукой подать, каких-нибудь несколько метров». Она привстала за спиной у Сантьяго, чтобы всмотреться вперед, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь сквозь завесу брызг, пронизанную белым светом прожектора, и различить скалу в темноте, извивающуюся перед ними берега. «Надеюсь, он заметит ее вовремя», — подумала она. «Надеюсь, у него хватит времени свернуть и обойти ее, а Мавр позволит нам это сделать». Она думала обо всем этом, когда увидела прямо перед носом фантома камень, черный и грозный, и даже не глядя влево поняла, что таможенный катер отклоняется от курса, чтобы обойти его, а Сантьяго по лицу струится вода, глаза сощурены от ослепительного света, ни на миг не выпускающего их из своего плена. Тронул рычаг триммера, резко вывернул штурвал, уклоняясь от опасности. Взветнувшаяся вода окутала их светящимся белым облаком. И тут же лег на прежний курс. 50 узлов, полоса прибоя, минимальная глубина. В эту секунду Тереса обернулась и увидела, что камень на самом деле не камень, а лодка, стоящая на якоре. И проклятый камень Леона еще поджидает их впереди. Она открыла было рот, чтобы крикнуть Сантьяго. То был не камень, осторожно, он впереди. Но тут увидела, что вертолет вдруг погасил прожектор и резко взмыл. А Мавр отстал, также резко свернув с курса в море. А еще она увидела как бы со стороны саму себя, очень тихую, очень одинокую в этом катере, словно все вот-вот покинут ее здесь, в сырости и темноте. Ее охватил безумный страх, уже знакомый, потому что она узнала ситуацию. И мир разлетелся на куски. В ту же секунду Дантес почувствовал, что его бросают в неизмеримую пустоту, что он рассекает воздух, как раненая птица, и падает в леденящем сердце ужасе. Тереса Мендоса еще раз перечитала эти строки и, опустив книгу на колени, некоторое время сидела, оглядывая двор тюрьмы. Еще стояла зима, и прямоугольник света, передвигавшийся в направлении обратном движению солнца, согревал ее полусросшиеся кости под гипсом на правой руке и толстым шерстяным свитером, который одолжила ей Патрисия О'Фаррелл. Здесь было хорошо в эти последние утренние часы, перед тем, как зазвенит звонок, созывая всех на обед. Вокруг Тересы около полусотни женщин болтали, усевшись кружками, греясь, как она на солнце, курили, лежа лицом вверх, пользуясь случаем, чтобы позагорать, или прогуливались небольшими группами от одного конца двора до другого, характерной походкой заключенных, вынужденных двигаться в ограниченном пространстве. 230 шагов, поворот кругом и снова один шаг, 2, 3, 4 и все остальные. Поворот кругом у стены, увенчанной вышкой часового и колючей проволокой, отделяющей двор женского отделения от двора мужского. 228, 229, 230, ровно 230 шагов до баскетбольной площадки. Еще 230 обратно до стены, и так 8-10 раз или 20 раз каждый день. После 2 месяцев, проведенных в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Тереса свыклась с этими ежедневными прогулками, незаметно для самой себя переняв эту особую походку с легким, быстрым, упругим раскачиванием, свойственную заключенным ветеранам, торопливую, всегда по прямой, словно они вправду куда-то спешат. Это Патрисия О'Фаррелл спустя несколько недель обратила ее внимание на эту перемену. «Видела бы ты себя со стороны», — сказала она, — «ты уже ходишь, как настоящая заключенная». Тереса была убеждена, что сама Патрисия, которая сейчас лежала на спине рядом с ней, подложив руки под голову с очень коротко остриженными, блестящими на солнце золотистыми волосами, никогда не будет ходить так, даже если проведет в тюрьме еще 20 лет. Слишком много изысканности, слишком много хороших привычек, слишком много ума в этой женщине, в чьей крови смешались Ирландия и Херес де лас Фонтера. «Дай мне нормальную», — сказала Патрисия. Иногда она бывала ленивой и капризной. Она курила светлый табак, вставляя сигареты в мундштук, но ради того, чтобы не вставать, могла удовольствоваться бесонто без фильтра, который курила Тереса, зачастую добавляя в них несколько крупинок гашиша. Тереса выбрала сигарету из портсигара, половина обычных, половина заряженных, лежавшего рядом с ней на земле, зажгла ее и, наклонившись к Патрисии, вложила ей в рот. Та улыбнулась, сказала спасибо и затянулась, не вынимая рук из-за головы. Сигарета торчит в уголке рта. Глаза закрыты от солнца, играющего на ее волосах, на легчайшем золотистом пушке щек, в чуть заметных морщинках вокруг глаз. 34 года, — сказала она, хотя никто ни о чем не спрашивал. В первый же день, проведенной Тересой в хижине, так называлась камера на местном тюремном жаргоне, который она уже начала осваивать, где их поселили вдвоем. 34 по паспорту, 7 в приговоре, из которых 2 уже прошли, а поскольку я искупаю свою вину трудом, хорошим поведением и прочей параферналией, мне остается максимум 1-2. После этого Тереса начала рассказывать ей о себе. «Я такая-то, сделала то-то и то-то». Но Патрисия перебила ее. «Я знаю, кто ты и что ты, красавица. Здесь мы все узнаем обо всех очень быстро, а некоторых даже раньше, чем их привезут. Я расскажу тебе. Есть 3 основных типа – задиры, лесбиянки и размазни. Что касается национальностей, кроме испанок, имеются арабки, румынки, португалки, нигерийки вместе со своим спидом. К этим не вздумай даже близко подходить. Они еле живы, бедняги. Потом группа колумбиек. Эти держатся особняком. Несколько француженок и пара украинок, которые были шлюхами и прикончили своего сутенера за то, что не отдавал их паспорта. Теперь насчет цыганок. С ними вообще лучше не связываться. Молодые все в татуировках, ходят в обтянутых брюках с распущенными волосами. Они носят таблетки, шоколад и все прочее. И они самые опасные. Те, что постарше, обычно толстые, грудастые тетки с пучком на затылке, в длинных юбках, безропотно отбывают сроки за своих мужей, которые должны оставаться на свободе и кормить семью. А за женами приезжают на мерседесах. Эти сами по себе народ мирный, но все они покрывают друг друга. Если не считать этой цыганской круговой поруки, здешние женщины солидарностью не отличаются. Те, кто держится вместе, объединяются ради какого-то интереса или чтобы выжить. Слабые ищут защиту у сильных. Хочешь совет? Не сближайся, особенно ни с кем. Старайся устроиться на работу получше. На кухне, в магазине, там заодно и срок могут скостить. Не забывай ходить в душ, в шлепанцах. И будь осторожна в общих сортирах во дворе, потому что там можно подцепить что угодно. Никогда не ругай прилюдно Камарона, Хоакина, Сабину, Лос Чунгитус или Мигеля Базе. Не проси переключить телевизор, когда идет мыльная опера. И если тебе будут предлагать наркоту, не бери, пока не узнаешь, что с тебя за нее запросят. Будешь вести себя как положено, не будешь создавать проблем. При твоих грехах тебе сидеть год. Убивай время, как все. Думай о семье, о том, как изменить жизнь, или о том, как оторвешься или ограбишь кого-нибудь, когда выйдешь отсюда. Ведь каждая думает о своем, но максимум 1,5 года, с учетом всей этой бумажной волокиты, разных там докладов, исправительных учреждений, психологов и всех этих сукиных сынов, которые выпускают нас или нет в зависимости от того, как у них сегодня работал кишечник, насколько ты им понравилось или не понравилось, или от чего угодно другого, что им придет в голову. Так что относись ко всему спокойно, держи лицо, а оно у тебя доброе. Говори всем «да, сеньор», «да, сеньора», «не доставай меня», и мы отлично уживемся, мексиканка. Надеюсь, ты не против, чтобы тебя называли мексиканкой. Здесь у всех есть клички. Только одним они нравятся, а другим нет. Я, например, лейтенант О'Фаррелл. И мне это нравится. Может, когда-нибудь я позволю тебе называть меня Пати. Пати, что? Книга просто замечательная. Я же тебе говорила. Она по-прежнему лежала с закрытыми глазами, с дымящейся сигаретой во рту, и от солнца мелкие пятнышки у нее на переносице, похожие на веснушки, выделялись ярче. Когда-то да, пожалуй, в какой-то степени до сих пор она была привлекательной. Или, быть может, скорее приятной, чем действительно привлекательной. Светлые волосы, рост 1,78 м и живые глаза, в глубине которых, казалось, всегда искрился смех. Ее матерью была мисс Испания, 50 какого-то года, в свое время вышедшая замуж за О'Фаррелла, знаменитого производителя Монсанильи и заводчика херисских лошадей. Снимки этого элегантного морщинистого старика время от времени появлялись в журналах. На заднем плане всегда винные бочки или бычьи головы, украшающие стены его дома, битком набитого коврами, книгами, картинами и керамикой. В семье были и другие дети, но Патрисия оказалась, что называется, паршивой овцой. Дело о торговле наркотиками на Коста-дель-Соль, русская мафия и несколько трупов. Ее жениха, носителя 3 или 4 фамилий, застрелили. А сама она чудом осталась жива, получив 2 пулевых ранения, из-за которых провела в больнице 1,5 месяца. Тереса видела у Патрисии эти шрамы в душе, и когда она раздевалась в камере. 2 звездочки сморщенной кожи на спине рядом с левой лопаткой, на расстоянии ладони одна от другой. Еще один шрам покрупнее, след выходного отверстия одной из пуль, находился спереди, пониже ключицы. 2-ю пулю, расплющившуюся кость, извлекли на операционном столе. «Бронебойная», — сказала Патрисия, когда Тереса, в первый раз увидевшая ее шрамы, уставилась на них. «Была бы разрывная, мы бы сейчас с тобой тут не сидели», и закрыла тему, усмехнувшись так, словно речь шла о чем-то забавном. В сырые дни эта 2-я рана у нее болела, так и у Тересы ее свежий перелом под слоем гипса. «Как тебе, Эдмон Дантес?» «Эдмон Дантес — это я», — ответила Тереса почти серьезно и увидела, как морщинки вокруг глаз Патрисии обозначились заметнее, а сигарета в углу рта дрогнула от улыбки. «Я тоже», — сказала Патрисия. И все они, не открывая глаз, добавила она, кивнув на женщину во дворе, — «невинные и девственные, мечтающие о сокровище, которое ожидает нас, когда мы отсюда выйдем». «Аббат Фария умер», — заметила Тереса, глядя на раскрытые страницы книги. «Бедный старик. Вот видишь, такое бывает. Одним приходится умирать, чтобы жили другие». Мимо них прошли несколько заключенных, отмеряя пресловутые 230 шагов от стены. Из самых крутых — 6-ка из группы Трини Санчес, известной также под кличкой Макоки Третья. Маленькая, смуглая, вся в татуировках, агрессивная, с мужскими повадками. Трини, буквально не вылезавшая из карцера, отбывала срок по статье 10. 14 лет за поножовщину с другой женщиной из-за полуграммовой дозы героина. «Эти любят девочек», — предупредила Тересу Патрисия в первый раз, когда они встретились с этой компанией в коридоре женского отделения. Трини сказала что-то. Тереса не разобрала, остальные дружно рассмеялись, подмигивая друг другу. «Но ты особо не беспокойся, мексиканка», —